Да, она не понимает некоторых вещей. Она просто не чувствует их важности. Ну и что? Я знаю многих серьезных и важных мужчин, удостоенных ученых степеней и званий, облеченных государственной властью, которые в еще меньшей степени, чем Марина, были бы способны осознать важность и серьезность того, что я хочу ей сказать. А она всего лишь слабая, но бесконечно прекрасная женщина. Это означает как минимум две вещи. Во-первых, в ближайшие 10 дней твоего мужа не будет дома. Работа ему предстоит колоссальная. Так что ночевать дома ему будет некогда. Может быть, останешься у меня? Нет, Китыч, миленький, мне надо в Москву. А в субботу я к тебе приеду. А во-вторых? Во-вторых, милая, это означает, что нашему богоспасаемому отечеству пришел конец. Мы вернулись в ту же точку, из которой стартовали 30 лет назад. Только на другом качественном уровне, с гораздо худшими начальными условиями. Страна вдвое меньше, население втрое меньше прежнего. Национальное богатство разбазарено, разграблено, прожито, прогулено в Ниццах и Куршавелях. Народ окончательно деградировал, отравленный алкоголем и наркотиками. В самом ближайшем будущем нас ждет элементарное одичание и, как следствие, массовое вымирание. Государственная власть в России попросту себя дискредитировала. Народ никому и ничему не верит. Поэтому любые шаги власти, даже вполне разумные, по исправлению ситуации, народ будет саботировать. Системный кризис. Бей, круши, грабь то, что верхи не успели разграбить. Война всех против всех. И что же нам делать, Ника? Ведь можно же что-то сделать. Уехать в Европу, в Штаты, в Канаду, в какую-нибудь Аргентину, наконец. А? В глазах Марины загнанным зверем заметалась растерянность. Я понимаю, у нас с Игорем нет счетов в западных банках. Даже квартирки завалященькой где-нибудь в Марбелии купить не успели. Все откладывали, все думали успеется. То квартира в Москве, то дом на Рублевке. Но кое-что накопить успели. Ты ведь поможешь нам? Ведь ты меня не бросишь? Деньги? Как говорится, не в деньгах счастье. Сейчас я тебе кое-что покажу. Вахрушин подошел к одной из секций книжного шкафа, трижды повернул ключ и потянул секцию на себя. Шкаф неожиданно легко повернулся. За ним оказался простой стеллаж, где без всякого сейфа на полках лежали деньги. Здесь почти 3 миллиона долларов. И заметь, все они заработаны честно. Ну, или почти честно. Все, что у меня было в московских банках, я давно снял со счетов и храню здесь. Ну, как же можно без сейфа? Марина была шокирована. Ну, милая, если кому-то очень захочется до них добраться, то никакой сейф не поможет. А дома держу потому, что в ближайшие дни, я думаю, никому и 100 рублей в банках не удастся обналичить. Теоретически еще, конечно, можно перебросить деньги на Запад, но я бы, за исключением очень узкого круга лиц, хватит пальца в одной руке, чтобы их пересчитать, никому бы не советовал этого делать. Почему? Очень просто. Отнимут. Как это отнимут? Кто отнимет? Видишь ли, эта история началась не сегодня и даже не вчера. Так что у меня есть основания так говорить. Когда мы приезжаем на Запад, я имею в виду представителей нашей власти, нашей элиты, за нами стоит вся мощь государства, хоть изрядно уже потрепанная, но все-таки великая Россия. И тогда с нами разговаривают на равных. И нам, ничтоже сумнявшись, кажется, что наша страна стала неотделимой частью мирового демократического сообщества. А мы, конкретные людишки, прочно стали частью мировой элиты. Ну как же? Мы отдыхаем на лучших мировых курортах вместе с мировыми знаменитостями. Да что там, мы сами теперь мировые знаменитости. Мы покупаем популярные футбольные клубы. Мы скупили чуть ли не всю недвижимость в Лондоне и на средиземноморских курортах. Приобретаем производственные активы по всему миру. Но все это, повторюсь, до тех пор, пока за твоей спиной Россия. Но как только ты становишься частным лицом и пытаешься устроить там свою частную жизнь, у тебя начинаются проблемы. Ведь кое-кто из моих бывших коллег уже хлебает тюремную баланду. Причем делает это не в Магадане, а где-нибудь в Аризоне. А капиталы их, так предусмотрительно размещенные в западных банках, конфискованы, как преступно нажитые. Китыч, ты преувеличиваешь. Ведь это единичные случаи. Далеко не все имели дело с западными кредитами. Очень многие сделали свои деньги исключительно в России, не имея с западниками никаких контактов.